Глава 11. Угу, вернулась, блин. Теперь у нас вообще нет зарплаты ближайшие полгода. Только деньги, выдаваемые на задание. Мама, я так похудею. Кара почему-то волновалась больше всех. Даже предлагала ограбить шефа по-тихому и свалить все на замок. После чего часа три носилась по комнатам, уворачиваясь от щупалец и старательно вереща, что пошутила. Народ тоже был не в самом радушном настроении, а на меня, как на главную виновницу всего произошедшего, смотрели прям как в первый день знакомства. К счастью, убивать не стали, но и улыбаться и прижимать меня к груди за содеянное никто не хотел. Обидно. «Так», — крякнул капитан, хромая по трапу в корабль. «Быстро летим на Андромеду, откапываем Калигулу и...» «Кто взял посылку?» Все почему-то враждебно уставились на меня. «У меня нет», — на всякий случай просветила я народ. «А у кого она?» — вкрадчиво спросил Люц. «Я заподозрила пилота в помешательстве». «Нет, но откуда я знаю?» «Так, понятно, как всегда, бабы к несчастью», — рявкнул Кэп и поковылял обратно вниз искать шефа. Я стояла в оцепенении, переваривая услышанное, а в спину меня кто-то настойчиво бил. Ну все, довели. Развернуться и в прыжке со всей силы долбануть ногой по огромному каменному выросту. «Ой, как же мне больно!» Радостные улыбки команды и хихиканье вороны только подливали масло в огонь. «Нет, ну за что они так со мной?» А щупальце снова протягивало мне что-то большое, деревянное, вроде ящика. «Посылка от шефа вашему Калигуле», — протянул голос в моей голове. Я молча ткнула пальцем в Кэпа, ржущего неподалеку. Замок понятливо метнул в него сундучок. Кэпа снесло. К регенераторам мы добирались вместе. Я лечила ногу, он — ребра и откушенный язык. В итоге я ему даже посочувствовала, и мы вроде бы помирились. На почве общей ненависти к замку. Жаль, что его нельзя побить. Или хотя бы высказать все в лицо. А фиг с ним, лететь пора. И снова удары судьбы. Грустно сижу в пищеблоке и рассматриваю белую жидкую кашу, которую мне выдали, когда я потребовала сосисок и картошки. Ворона с интересом нюхает своих червячков, выглядевших ничем не лучше моей картошки. Тянет на ностальгию и сочинение стихов. Плохо. Нет. «Может, я чего-то и не понимаю, но, по-моему, это свинство», — пробурчал Люц, угрюмо изучая стекающую с ложки дыню. «У тебя она хоть вкус и цвет сохранила», — посетовала Кара. «А вот не хочешь попробовать моих червей? Это ж вообще безвкусная гадость получилась». «Зато питательная», — рыкнул Кэп, наворачивая уже вторую тарелку. Мы все вчетвером грустно за ним наблюдали. Люц ковырялся пальцем в тарелке вороны, та внимательно наблюдала за процессом, видимо, ожидая, что он выковыряет таки какого-нибудь червяка. Надежды, как и предполагалось, не оправдались. «Может, все-таки ты починишь комп?» «Стотысячный раз?» — спросила я у Люца. Тот лишь грустно качнул головой. «Если копать еще глубже, придется взламывать основные программы, а это чревато временной потерей контроля над кораблем». «Я тебя взломаю!» — вызверился комп из динамиков под потолком. «Я тебя так взломаю, что мало не покажется! Не надо больше меня трогать, особенно если руки не из того места растут!» Мы уныло замолчали. А вообще и зарплата, и питание, а точнее полное их отсутствие, вещи вполне предсказуемые. Шеф на нас серьезно обиделся и в ближайшие неделю-две видеть нас не хотел в принципе. Ну а комп... Довели мы его сильно. Сначала Люц, а потом еще я добавила. Вот в ходе этой моей последней добавки и полетели программы пищеблока. Так что либо ты отключал систему и получал что-то, лишь очень отдаленно напоминавшее еду, зато крайне питательное и калорийное. Либо тебе выдавалась еда наугад. Ну, к примеру, заказал ты арбуз, а получил скорпиона. Да еще полупереваренного, неизвестно кем. Для кого-то лакомство, а кого и вырвать может. Иногда от скуки мы все же экспериментировали, но чаще питались белой массой, очень радуясь. Если кому-то все же повезло и досталось что-то съедобное. И тут же принуждая бедолагу делиться. Люц, кстати, Хотел все исправить, но корабль забил истерику, объявил, что еще раз копаться в себе не позволит, и начал отключать по очереди все блоки питания, угрожая открыть отсеки и создать внутри космический вакуум.